Глава 10. Неожиданная встреча. Хейли работала, не покладая рук. Трудилась и устраивала свою жизнь всеми возможными способами. Хоть она и хорохорилась перед Крисом, первый день учебы, на которую она ушла рано утром, а затем и уборка торгового центра, где она провозилась не меньше 2 часов, отобрали у нее много сил. Поэтому, придя вечером домой, она сразу же легла отдыхать. Это действительно оказалось тяжелее, чем Хейли предполагала, но она не могла сдаться. Мало того, зарплата, выданная ей за первый рабочий день, показалась ей слишком маленькой, и в мыслях девушки тут же появились заботы о том, как и куда устроиться на вторую работу. Хейли думала, что было бы неплохо найти место, где пригодится ее умение рисовать. Недаром же она надеялась. Крис так выражался о ее таланте. «Это точно должно где-нибудь пригодиться». С такими мыслями Хейли хотела бы уснуть, но не могла. Задание, которое ей дали на курсах, лежало в сумке невыполненным и не позволяло ей успокоиться. Поэтому она поднялась, умыла лицо холодной водой и, несмотря на то, что на часах давно было за 12, села выполнять задание при тусклом свете настольной лампы. Так проходили ее дни. С утра курсы, затем вскоре найденная подработка в одном из малоизвестных издательств, в которое ее наняли иллюстратором детских журналов, а после — уборка торгового центра. Вместе со второй подработкой денег хватало на все нужное для дома. Продукты, одежду, бытовые принадлежности и много милых вещиц, которые так украшали дом, что он снова наполнялся уютом и теплом. Крис тоже искал работу, но пока безуспешно. Он видел, как сильно старается Хейли, как встает рано утром, оставляет ему завтрак и убегает на курсы, возвращается домой поздно, так еще и сидит до поздней ночи, заваленная то заданиями с курсов, то эскизами, которые необходимо сделать для второй работы. Он видел все это, восхищался ее целеустремленностью, хотя и не показывал этого. Даже сам воодушевлялся и с новым рвением брался искать работу. А чтобы хоть немного помочь подруге, делал некоторые обязанности по дому. Но, несмотря на все это, не мог не волноваться. Хейли совсем не отдыхала, работала до поздней ночи, иногда и вовсе не спала. И пусть она выглядела бодрой, свежей и, как всегда, привлекательной, Крис был уверен, что она не продержится долго. На часах было ровно 12:30 ночи, когда Крис, ворочаясь в постели, проснулся и увидел свет в комнате Хейли. Он недовольно цокнул и раздраженно откинул одеяло. «Неужели снова?» — сонно пробормотал он и протер глаза, чтобы прогнать сон. Босыми ногами ступая по прохладному паркету, Крис пошел на свет и прислонился плечом к дверному косяку. Хейли услышала скрип половиц еще до того, как он подошел к ее комнате, и теперь ждала, войдет он или пройдет мимо. Она сидела за своим столом, который был так сильно завален бумагами, эскизами, тетрадями, что они полностью скрыли столешницу. Удобно устроившись на стуле и поджав под себя ноги, Хейли грызла карандаш и смотрела в конспекты, написанные быстрым, заостренным почерком. Истинно черные волосы были собраны в небрежный пучок, и несколько прядей падали на шею и плечи, не прикрытые майкой с тонкими бретелями. Хейли знала, что Крис стоит на пороге, но все равно не могла оторваться от тетради, чтобы обернуться к нему и виновато пожать плечами. Мол, ничего не поделаешь. «Ты спать не собираешься?» — спросил парень, поняв, что Хейли даже не взглянет на него. Но в ответ та лишь выставила указательный палец, давая понять, что ей нужна еще одна минутка, и тогда она обратит свое внимание на нарушителя ее рабочего процесса. Однако одной минутки не хватило. Крис около 5 минут простоял на пороге, уже порядком раздраженный, взглядом сверля профиль Хейли, пока та, наконец, не оторвалась от конспекта, взяв в руки карандаш, что был все это время зажат между зубов. «Я еще не закончила», — сказала она, виновато улыбнувшись. «Мне нужно доделать пару эскизов и подготовить на завтра ответ». «Зачем так спешить?» — тяжело вздохнул Крис, с огорчением понимая, что и сегодня ему не удастся заставить эту упрямую особу уйти спать хоть немного раньше обычного. «И подработка. Целых 2. И курсы. Ты заработаешься?» «Не беспокойся. Я и так потеряла слишком много времени в этом детдоме». «Ты же совсем не отдыхаешь», — продолжал гнуть свое парень, все еще надеясь уговорить Хейли. «Я не устаю. Правда?» И она посмотрела на него таким взглядом, который красноречивее любых слов просил уйти и больше ее не задерживать. Однако Крис сделал совершенно наоборот. «Тогда я буду сидеть с тобой, пока ты не закончишь», — твердо заявил он и, пройдя в комнату, сел на ее кровать. «Не глупи, Крис!» — поморщилась Хейли, обернувшись, чтобы взглянуть на него укоризненным взглядом. «Иди спать!» Но тот ничего не ответил, лишь посмотрел упрямо и иронично выгнул тонкую бровь, как бы говоря, «Или ты идешь спать, или я остаюсь здесь». Но Хейли была непреклонна, потому что знала, сколько еще ей надо выполнить работы. И хотя ее немного смутил этот уверенный взгляд обсидиановых глаз, она все равно отвернулась и продолжила дела. Только она повернулась к Крису затылком, его иронично уверенный вид исчез, и, издав звук самого настоящего недовольства, парень бухнулся на кровать, раскинув руки. А Хейли усмехнулась. То ли его положению, в которое он сам себя поставил, то ли его привычке засыпать быстро и надолго, стоило ему только упасть на кровать. Первые 20 минут Крис упорно буравил колючим взглядом спину девушки. И та даже, казалось, чувствовала легкое покалывание между лопаток. Настолько пронзительным был его взор. Но спустя еще 5 минут Крис спал, закинув ноги на нерасправленную постель. Когда Хейли услышала его тихое, размеренное дыхание, она обернулась и не смогла не улыбнуться, увидев эту картину. Она бесшумно встала и, найдя свой любимый теплый плед, укрыла им Криса, из-за чего тот смешно нахмурился. «Извини, что заставляю тебя беспокоиться», — прошептала она и снова вернулась к работе. Все дела она закончила лишь к утру, когда лучи солнца уже проникали сквозь оконные стекла и приятно грели спину. Все так же, стараясь не будить Криса, Хейли собрала все нужные вещи в сумку и вышла из комнаты, прикрыв дверь. Крис проснулся, когда солнце поднялось еще выше и своими теплыми лучами уже щекотало его лицо. В комнате было пусто, на рабочем столе Хейли, как обычно, порядок, а сама она уже давно ушла на курсы, оставив на плите горячий завтрак. Хейли торопливо вышла из высокого многоэтажного здания, где проходили курсы, и поспешила в сторону издательства. Время поджимало. Занятия сегодня продлились на 15 минут больше, и хотя такая задержка была ей непозволительна, Хейли все равно была рада, потому что удачно ответила по заданному ей вопросу. Недаром же она корпела над конспектами всю ночь. Со счастливой улыбкой на лице Хейли ускорила шаг и, раскрыв сумку, хотела найти недавно приобретенный подержанный телефон, чтобы проверить время. Вдруг она уже опоздала. Но Хейли отогнала беспокойство и продолжила искать телефон. Она не имела права опаздывать. На обеих работах у нее было все в порядке. Начальники отзывались хорошо, работу она выполняла на совесть и не имела за собой ни одного опоздания. И вот Хейли уже нащупала металлический корпус телефона где-то между тетрадями и папками с эскизами. Как вдруг она, уже давно не глядя на дорогу, по привычке повернув за угол, столкнулась с кем-то. Телефон вновь пропал в недрах сумки. «Извините, пожалуйста», — быстро произнесла Хейли, поднимая виноватый взгляд на прохожего. «Я вас не заметила». Длинные угольные волосы, собранные в тонкий хвост, колыхнулись на легком ветерке. Обсидиановые глаза опасно блеснули, а знакомые тонкие губы растянулись в усмешке. Хейли с силой сжала ремень сумки и испуганным взглядом рассмотрела знакомое до боли бледное лицо. Перед ней стоял Уилл. Волна эмоций нахлынула тотчас же. Страх, боль, отвращение. Девушка не могла оторвать взгляда, продолжая изучать глазами каждую черточку его лица. Она не видела этого человека так давно. Он мог бы измениться за все это время, но остался прежним. Лишь равнодушно-снисходительный взгляд стал еще взрослее. «Ну надо же!» — с довольной усмешкой произнес Уилл, изучая восторженным взглядом повзрослевшую, совершенно новую для него Хейли. Хейли, которую он еще не видел. Хейли, которая уже давно была не маленькой девочкой, а взрослой, прекрасной девушкой, с изящной талией и стройными ногами, которые она почему-то скрывала под джинсами. Хейли с нежным, женственным лицом и копной сияющих истинно черных волос. Хейли, которая стала старше. Он был поражен ее красотой и долго не мог ничего сказать, и эта растерянность показалась Хейли такой странной для такого собранного человека, как Уилл. «Хейли, давно не виделись». Продолжая изучать внимательным взглядом и лицо, и тело девушки, сказал Андерсон-старший. Он подошел на шаг ближе, заставив ее нахмуриться и еще сильнее сжать ремень сумки. «Я хотел спросить». Хейли тоже хотела бы спросить обо многом. «Почему не взял нас под опеку? Почему отправил в детский дом? Почему предал?» Вопросы так и вертелись на ее языке, а сердце стучало с бешеной скоростью, но она только посмотрела на Уилла с презрением и, не дав ему задать вопрос, выкрикнула дрогнувшим голосом. «Уйди!» «Ну что же», — вздохнул он понимающе, и его усмешка тут же исчезла. Лицо снова приняло настолько равнодушное выражение, что Хейли испугалась еще сильнее. «Я ожидал такой реакции. И все-таки, как твои дела?» Девушка вздрогнула, услышав этот вопрос, который так легко сорвался с его губ. «Как дела?» Как будто он не знает, как. Как могут быть дела у тех, кто жил 7 лет в детдоме, а потом вдруг вошел во взрослую жизнь, не имея ни образования, ни денег, имея за спиной лишь события, воспоминания о которых доставляют столько боли, что иной раз хочется просто умереть, и горькое осознание того, что вас предал, казалось, дорогой, близкий человек. Хейли часто задышала. Ее грудь вздымалась от глубоких тяжелых вдохов, которые, она думала, помогут ей успокоиться. Но они лишь усилили ее решимость. «Да пошел ты!» — процедила она сквозь зубы, стараясь не дать волю злости и не повысить голос. Она последний раз бросила на него взгляд, полный ненависти и отвращения, и почти пробежала мимо него. И сине-черные пряди в последний раз мелькнули перед его лицом, а быстрые легкие шаги раздавались все дальше. На работу Хейли прибежала растрепанная, с покрасневшим лицом и очень взволнованная. Она не опоздала. Неожиданная встреча заставила ее бежать так быстро, насколько позволяли ее легкие. Так что в издательство она попала даже раньше начала своего рабочего дня. Лицо Уилла не выходило у нее из головы. Его голос, его равнодушные слова по-прежнему настойчиво звучали в ушах, а сердце никак не могло успокоиться. Но, несмотря на все это, Хейли работала и не подавала виду, что что-то не так. Что это вовсе не она встретила человека, которого искренне любила, и который так подло поступил с ней. Что это вовсе не ей тяжело дышать после встречи с ним. Что это не она внутренне воет от боли. Она выполняла свою работу, как всегда, на отлично. Сдала эскизы, получила одобрение, разобрала новое поручение, а после, уже поздно вечером, отправилась в торговый центр и начисто вымыла все 3 этажа. В конце дня, когда Хейли неторопливо шла по темной улице домой, она вспоминала утреннюю встречу и не могла поверить, что это действительно так, что солнце село, а впереди ночь, наедине с тяжелыми мыслями и четким образом в памяти. Впервые она почувствовала себя уставшей. Ноги еле волочились, голова гудела, а руки так ослабли, что сумка из рук могла выпасть в любой момент. На пороге дома ее встретил Крис, и, увидев его лицо, Хейли испуганно вздрогнула. Настолько они были похожи. Но в ту же секунду, разглядев эти черные глаза, острые черты лица и едва заметную улыбку, так отличающую Криса от Уилла, Хейли успокоилась, и ей даже показалось, что все хорошо, что вовсе и не было этой неожиданной встречи. Хейли, как обычно, накрыла на стол, они поужинали, и она даже пыталась поддерживать разговор. Но когда она уже стояла и мыла посуду, то вдруг почувствовала, как внутри что-то оборвалось и словно упало в пропасть. Надломился тот стержень, который удерживал ее весь день, с того самого момента. Тарелка, выскользнув из ее рук, упала в раковину. Вода шумела так громко, что хотелось закрыть уши, а сердце больно ударялось о ребра. Крис вошел в кухню, услышав громкий звук, и не успел опомниться, как увидел, что ноги Хейли подкосились, и она стала оседать на пол. Он подхватил ее на руки. Почувствовав его тепло, она с силой вцепилась в его руку, прижалась к плечу и заплакала, как никогда еще до этого. Слезы капали на его одежду, а из ее груди с болью вырывались крики и рыдания. Крис ничего не понимал, а Хейли не в силах была объяснить. Она лишь чувствовала боль где-то внутри и никак не могла ее унять. А в мыслях было тяжелое осознание того, что причина этих слез не столько отвращение к Уиллу, сколько отголоски ее чувств, зародившихся еще тогда, в детстве. А теперь они нахлынули на нее вместе с этой болью, вместе с пониманием того, что этого человека нельзя любить. Крис гладил ее по волосам, прижимал к себе и успокаивал. Если бы он мог, то заставил бы ее перестать плакать. Но он не мог. В его силах было лишь успокаивать, когда это нужно, и быть рядом.